миссии, помогающие христианам Востока, устраивали тайные семинары, на которых руководители 30 миссионерских организаций обменивались опытом и новостями, касающимися их работы. Наш переезд в Центральную Европу означал, что мы включились в эту сеть. Мы совместно обсуждали связанные с нашим служением вопросы и слушали доклады о работе на Востоке. На каждый семинар приезжал один из известных в миссионерских кругах проповедников. Такие общения ободряли нас в нашей нелегкой работе, которую каждый совершал на своем посту. Хотя на таких общениях многие вопросы обсуждались открыто, отдельные организации сохраняли секреты, касающиеся их работы. Эти секреты не открывались даже на таком достойном доверия собрании. Миссионерские организации создавали различные информационные центры. Так был создан центр, через который руководители могли узнать, что происходит на таможнях в странах за железным занавесом. Он сообщал также о конфискованных автомобилях, в которых были выявлены тайники. Таким образом, можно было остеречься и не посылать за границу машины с тайниками такого же рода. Если в контактной сети в Восточной Европе был разоблачен Иуда или становилось известно, что на Запад послан шпион в качестве мнимого представителя церкви, об этом сразу же становилось известно во всех организациях. Другим общим органом была литературно-информационная служба. Там можно было получить сведения об имеющихся на Западе или находящихся в стадии перевода христианских книгах на восточноевропейских языках. Благодаря этому можно было избежать дублирования. Совместная работа организации экономила средства и силы. Мы знали, какие Библии и другие книги были на складах организации и какова их стоимость. Развивались также и другие формы международного сотрудничества. Для финской народной миссии эти связи имели большое значение. Снова и снова мы получали книги, оборудование для типографии, автомобили, а также финансовую помощь от различных организаций из нескольких европейских стран. Эти миссии обладали необходимыми средствами, но у них недоставало каналов для доставки помощи в Советский Союз. Особенно сердечное и живое сотрудничество развивалось с миссиями скандинавских стран. Норвежская миссия и шведская славянская миссия в течение ряда лет передавали через нас общинам Советского Союза большую помощь. Эти миссии были в числе самых активных помощников в нашей работе в те трудные годы. Когда Советский Союз заключил с Федеративной Республикой Германии договор, согласно которому проживающие в Союзе немцы могли ходатайствовать о выезде в страну своих отцов, многие воспользовались этой возможностью. Поток переселенцев образовался уже в 70-е годы и увеличился в 80-е. На Волге, в Балтии, в Сибири и Средней Азии были большие немецкие поселения и общины, в которых богослужения проводились на немецком языке. В Средней Азии были также лютеранские общины. Они долгие годы собирались на богослужения, не имея пасторов. Во время Великой Отечественной войны многих немцев угнали в Сибирь, где им пришлось жить в тяжелых условиях. Среди них был и Симон со своими родителями, братьями и сестрами. 27 лет эта семья жила в Сибири, а потом ей удалось переехать сначала в Алма-Ату, а затем в Латвию. Там Симон стал пресвитером общины ЕХБ. Хлеб он зарабатывал, трудясь автомехаником и водителем грузовика. Симон занимался перевозкой Библии в пределах Советского Союза. Однажды он получил задание доставить привезенные из Финляндии книги в Сибирь, так как хорошо знал эту местность. Подъехав к дому, где его ждали 20 братьев-сибиряков, Симон спрятал сумки с Библиями в снегу и зашел в дом. Братья обменивались новостями, молились и планировали богослужение, на которых будет проповедовать приехавший издалека гость. Наконец Симон спросил: «Братья, у вас достаточно Библии?» «Мы уже давно молимся о том, чтобы Бог послал нам Библии», — ответили пресвитеры. Один из них ждал эту драгоценную книгу почти 10 лет, другой — 15 лет, а кто-то больше 30 лет. «А вы верите, что Бог слышит ваши молитвы?» — спросил гость. «Конечно, верим. Иначе мы и не молились бы об этом». Симон не мог больше удерживаться. Он вышел во двор, достал спрятанные сумки, внес их в дом, выложил перед братьями Библии и сказал: «Бог услышал вас. Эти Библии — подарок от западных христиан. Распределите их в своих церквах». Наступила глубокая тишина. Наконец кто-то осмелился взять одну книгу и посмотреть ее. Дрожащими руками братья один за другим стали брать Библии и листать их, убеждаясь, что они напечатаны на русском языке. Когда первое волнение улеглось, они упали на колени, а некоторые даже ниц, и начали со слезами благодарить Бога, который услышал их молитвы и послал просимое. Пол сибирской хижины оросили слезы радости. В декабре 1972 года Симон в числе первых переселенцев отправился в Германию, где почти никого не знал. Такое сердечное общение, какое было в церквах Советского Союза, здесь найти было нелегко. Переселенцев мучила забота об их будущем в этой чужой для них стране. Будучи отцом семейства, Симон переживал о своих детях. Останутся ли они верными Богу в атмосфере западной свободы? В своем переживании он молился и размышлял о причинах и следствиях своего переезда. Он чувствовал себя виноватым, потому что ему здесь было лучше, чем братьям, которые остались в Советском Союзе. Постепенно Симон понял, что на его переезд была воля Божья. Он был призван сотрудничать с румынским пастором Ричардом Вурмбрандом. Бог сделал этого пастора рупором гонимых христиан. Представители официальных церквей, которые получали разрешение посетить Запад, если вообще что-то говорили о гонениях, то только лишь половину истины. Гонимые христиане нуждались в том, чтобы на Западе были свидетели, которые могли что-то рассказать из собственного опыта. Таких людей слушали, потому что они сами испытали гонения и тюрьмы за проповедь Евангелия. Они были лучшими экспертами, когда речь шла о жизни церкви в условиях коммунизма. Я встретился с Симоном в 1975 году, сразу же после переезда в Австрию. Он приобрел в Австрии машину для финской народной миссии. На этой машине я не раз ездил в различные страны и возил Библии в Советский Союз. Симона приглашали во многие страны, чтобы он рассказывал о духовных потребностях гонимых церквей. Финская народная миссия и другие миссии организовывали его поездки по Финляндии, во время которых во многих местах устраивались собрания, посвященные гонимым христианам. Приезжая в Финляндию, он привозил с собой много книг. С одной из таких поездок Симона пытались похитить или, по крайней мере, хотели нагнать на него страх, чтобы он больше не осмеливался приезжать в Финляндию и рассказывать о гонимых верующих. В Хельсинки какой-то человек целый день крутился около машины Симона, однако никто не обратил на это внимания. Лишь после собрания, когда Симон с зятем ехали на паром, они заметили, что их преследует машина, полная мужчин. Когда трасса стала свободнее, Симон обратил внимание на то, что за ним едет грузовой фургон, рядом с ним «Волга», а впереди «Форд». Всякий раз, когда он хотел повернуть налево, в сторону гавани, автомобили загораживали дорогу, даже когда он пытался проехать боковыми улицами в стороне от магистрали. После нескольких неудачных попыток, когда времени оставалось в обрез, Симон решил ускользнуть от преследователей, переехав через бордюры. Симон вез отопительный котел весом в 400 килограмм, так что трудно было сказать, сможет ли машина перескочить через бордюр. Резко затормозив, Симон быстро повернул налево. Нажал на газ, и машина, переехав в бордюр, оказалась на дороге, ведущей в гавань. Все три машины преследователей остановились, из одной выскочило трое мужчин. Симон смог ускользнуть от них и прямым путем поехал к парому. Несмотря на эти переживания, он еще не раз переезжал в Финляндию и рассказывал на собраниях о работе на Востоке. Брат Симон обладал даром живо изображать положение страдающих церквей. Слушая его, многие христиане Финляндии посвятили себя труду в восточных странах. В те трудные годы Симон не принадлежал к числу людей, которые с небольшим портфелем летали из страны в страну. Он трудился буквально в поте лица. Невзирая на погодные условия, он вез книги в Финляндию, там сортировал их, наводил порядок в складах. Он был готов делать любую работу, даже если речь шла о ремонте и канализации. Среди немцев, переселившихся из Советского Союза в Германию, было много пресвитеров и других служителей, которые сидели в тюрьмах или выполняли какую-то тайную работу. Некоторые из них стали помогать западным христианам в их работе на Востоке. Я стал тесно сотрудничать с этими братьями. Мы разделяли друг с другом и радости, и трудности нашей работы. В различных областях Германии образовывались общины переселенцев. Очень скоро братья поняли, что необходимо координировать работу и налаживать каналы для доставки в Советский Союз гуманитарной помощи. Они знали, что значит эта помощь для гонимых христиан. Так в Германии возникло миссионерское общество «Фриденштиме», которая видела свою задачу в том, чтобы поддерживать евангелизационную и миссионерскую работу в братстве Ехабе. Немецкие братья начали собирать деньги для приобретения печатной машины. Теперь нам уже не нужно было заботиться о материалах для издательства «Христианин». Наша задача состояла в том, чтобы о поступивших запросах сообщать в Германию. Там приобретали материал. Финны могли концентрировать свои усилия на транспортировке этой помощи в Советский Союз. Очень скоро в Германии приобрели офсетную печатную машину и другое типографское оборудование. Братья приобрели также готовые печатные формы для 15 христианских книг, печатные формы для Нового Завета на русском языке, а также для Евангелий на языках национальных меньшинств. 6 автомобилей за короткое время, приобретенных на пожертвования верующих, были хорошим подарком для транспортировки Библии. Благодаря этой совместной работе наша помощь братству стремительно росла. В то время, когда многие на Западе постарались забыть о страдающих общинах, находилось немало тех, кто активно участвовал в помощи христиан в Советском Союзе, выполняя очень важную работу.